Шрила Прабхупада Ки Джай, Шри Шри Нитай Гауранга Ки Джай, Гаура Преминанды Хари Хари Бол. Ом Намо Бхагавате Васудевая. Ом Намо Бхагавате Васудевая. Ом Намо Бхагавате Васудевая. Ом Намо Бхагавате Васудевая. Ом Намо Бхагавате Васудевая. Ом Намо Бхагавате Гран Шримад Бхагаватам, песня 6, глава 5, Дакша проклинает Нараду Муни. Текст 41. Не так. Хиннадхихи. Чей разум разделен. Парайхи. Другими. Перевод стиха. Корень всех наших бед в мирских наслаждениях. Но разве можно от них отречься, не изведав всю их горечь? Поэтому пусть каждый вдоволь насладится мнимым счастьем и сам познает всю ее призрачность. Тогда он сам его отвергнет. А тот, кого побудили к отречению от мира другие, кто сам не прошел через страдания, не станет столь же отреченным. Корень всех наших бед в мирских наслаждениях. Но разве можно от них отречься, не изведав всю их горечь? Поэтому пусть каждый вдоволь насладится мнимым счастьем и сам познает всю его призрачность. Тогда он сам его и отвергнет. Ой, елки, ну такой перевод вообще ужас. А тот, кого побудили к отречению от мира другие, кто сам не прошел через страдания, не станет столь же отреченным. Комментарий Его Божественной Милости Шри Шримад Ачарья Бхактисиддханты с вами Прабхупады. Говорится, что женщина не поймет, как мучительны роды, пока сама не родит. Банхяки джабхи прасава виданана. Банхя значит бесплодная женщина. Такая женщина не может родить ребенка. Как же ей узнать муки рождения? По философии Дакши, женщина обязательно должна забеременеть и испытать родовые муки. И тогда, если у нее есть хоть немного разума, она больше не захочет рожать. Но на самом деле мы часто видим, что этого не происходит. Секс приносит такое наслаждение, что это заставляет женщину снова и снова зачинать и рождать детей и мучиться во время родов, невзирая на весь прошлый опыт. Если следовать философии Дакши, то нужно с головой окунуться в мирские удовольствия, вкусить их горькие плоды и естественным образом прийти к отречению от мира. Однако власть материальной природы над человеком так сильна, что хотя он и страдает на каждом шагу, он не перестает стремиться к наслаждениям. Притьянтинеха криппана баху букха пхаджаха. Пробудить в себе дух отречения от мира можно только общаясь с преданными, с Нарадой Муни или его слугами в цепи духовных учителей. Человеку нетрудно убедиться, что материальные наслаждения оборачиваются многими бедами. Но это само по себе не сделает его отрешенным. Ему необходимо получить благословение преданного, подобного Нараде. Только тогда он отбросит свою привязанность к материальному миру. Юноши и девушки, примкнувшие к нашему движению, сознание Кришны, отказались от материальных наслаждений не благодаря своему горькому опыту, а лишь по милости Господа Шри Чайтаньи Махапрабху и его слуг. Корень всех наших бед в мирских наслаждениях. Но разве можно от них отречься, не изведав всю их горечь? Поэтому пусть каждый вдоволь насладится мнимым счастьем и сам познает всю его призрачность. Тогда он сам его и отвергнет. А тот, кого побудили к отречению от мира другие, кто сам не прошел через страдания, не станет столь же отреченным. Омагьянти мирандасьяха гьянанджана шалакая чакшурум ритам гена тайсмай шри гураве намаха шри чайтанья мано биштахам схапитам гена бутаде Своям рупа кадамахьям, дадати свападантихам, ванчикалпа тарубьяща, крипасинху бьяевача, патитанам павайнибьо, вайшнавебьо намо намаха, джая шри Кришна чайтанья, прабху нитьянанда, шри адвайта гададхара, шри васади гоура бхакта вринда, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Итак, многие философы говорят именно об этой практике контроля чувств. Говорится, что в материальном мире, это на самом деле так, и мы с вами об этом знаем из ведической литературы, из собственного жизненного опыта, что все люди так или иначе разочаровываются в чувственных наслаждениях, поскольку материальная деятельность и наслаждение чувств проходят эти четыре этапа: голод, насыщение, пресыщение и отвращение. И, несомненно, в соответствии с этой концепцией можно прийти к заключению, что если чувство перенасытить, то автоматически наступит что? Отречение. Поскольку нас больше не будут привлекать чувственные наслаждения. И наступит отречение. И с одной стороны, это на самом деле так. С одной стороны, мы можем думать: да, на самом деле, если я буду вкушать что-то одно и то же, то постепенно я от этого отрекусь. И чем больше я буду это вкушать, и чаще, тем быстрее наступит что? Отречение. Иногда люди на самом деле придерживаются такой философии. Они не знают глубины этих принципов или глубины познания, широту познания чувственного опыта. Они не могут заглянуть вглубь. И поэтому есть такое понятие «сшибать верхушки». Они сшибают верхушки в науке, в философии, в каких-то жизненных ситуациях. И им кажется, что они помудрели. И они начинают провозглашать всевозможные концепции, философские концепции, которые основаны на базовых представлениях. Но глубину этих представлений они не понимают. Точно так же во многих религиозных системах или во многих философиях мы можем найти процессы, связанные с реинкарнацией, где описываются или объясняются великими мудрецами. Мы можем видеть, что во многих системах есть понимание и даже объяснение науки, которая называется закон кармы. Об этой науке говорится, что есть причинно-следственные связи, что настоящее – это следствие прошлого и причина будущего. Мы можем видеть, что люди говорят о трех модусах материальной природы – благости, страсти и невежества. Они говорят даже о душе. Даже они говорят и о сверхдуше. Но они не могут понять положение Кришны. Они не могут понять положение Кришны. Они не могут понять положение Кришны в законе кармы. Они не могут понять положение Кришны в трех гунах материальной природы. Как Кришна присутствует или как он управляет этими гунами. И находится внутри этих гун, поскольку эти гуны становятся мертвыми, если там не присутствует кто? Кришна. И также существуют законы, называемые закон сохранения энергии, закон причины и следственности и так далее. Это о том, о чем Гегель говорит. Но живые существа не до конца или глубоко не могут понять, что же такое Бог, и как он пронизывает все свое творение, какие события механистического плана, а какие события немеханистического плана. Существует ли механистическая природа, и существует ли немеханистическая природа. И как мы можем получить разные результаты от одной и той же деятельности. Этого они не знают. Поэтому мы видим, что люди культивируют хатха-йогу, аштанга-йогу, сат-чакра-йогу. То есть они прибегают к механическим определенным процессам. И они думают, это более важно, как правильно спину держать или как правильно сидеть. Если я буду вкушать такие-то продукты, не буду есть кармического хлеба, то, несомненно, я продвинусь в сознании Кришны. Или если я буду изучать очень много шлок или повторять больше кругов или так далее. Но Шрила Рупа Госвами описывает в «Нектаре наставлений» Бхакти Расамрита Синху, что не существует практического метода для осознания Бога. Осознать Господа можно только по милости самого Господа, которая проливается на человека, когда человек предается его преданному. Это о чем мы говорили? Гопип Хартур Падакамалайор, Даша Даша, Анудасаха. Тогда этот механистический принцип, то есть сама практика, это механизмы, эти механизмы благословляются этим взглядом преданного, то есть его милостью, которая называется Сва-Крипа-Шакти. Сва-Крипа-Шакти, то есть так же, как мертвая материя одухотворяется духом. Точно так же этот мертвый процесс, он одухотворяется милостью. Если нет милости, как бы мы ни следовали механически, как бы мы ни повторяли эту джапу, во сколько бы мы рано не вставали, как бы мы себя не вели, правильно кланялись, брили голову, носили шикху или там сари, сколько бы мы ни изучили священных писаний, это не сработает. Почему? Мертвое. Это будет мертво. Такая деятельность будет мертвой. Мертвой. Мы не сможем постигнуть истинного смысла той деятельности, которой мы занимаемся. И она не принесет нам должного или ожидаемого результата. Поэтому Шрила Прабхупада приводит этот пример. Вся эта деятельность может стать украшением мертвеца. Украшением мертвеца. И это такой вид деятельности или такой вид представления, что я способен удовлетворить Господа какими-то механистическими принципами, являются проявлением имперсонализма, проявлением материализма. Кульминацией материализма является имперсонализм. То есть пракрита-бхакти. Пракрита-бхакти, сохраняя материальные представления, попытаться достигнуть или умилостивить Господа. Это невозможно. Поэтому мы видим, что во многих историях, в частности, допустим, история Друва Махараджа, когда Друва Махарадж отправляется в лес совершать тапасию, то Нарада смилостивился над ним, видя его такой механистический настрой. Он попытался удовлетворить Господа суровыми аскезами. Но все его аскезы были бы что? Бесполезны. Почему? Потому что он не получил милость преданного. Он не получил милость преданного. И тогда появляется Нарада. Почему же Нарада появился? Нарада появился из сострадания к нему. Он видел, что этот человек очень сильно настроен, но он неправильно воспринимает этот процесс. Точно так же, как Нарада появился перед прачетами. Точно так же, или Господь Шива появился, Нарада появился перед прачетами. Точно так же Нарада появился сейчас перед Савалашвами, перед Харияшвами. Нарада появился. Почему? Чтобы одухотворить их процесс. Сделать его духовным. Как же процесс становится духовным? Просто повторять джапу? Нет. Просто вкушать вегетарианскую пищу? Нет. Почему же вегетарианская пища и прасад имеют огромную разницу? И в шастрах говорится, если человек просто вкушает вегетарианскую пищу, он вкушает также один лишь грех. Один лишь грех он вкушает. Но почему, если мы сами сделаем божество и начнем ему предлагать, что произойдет? Что мы будем вкушать? А? Грех! Точно так же мы будем вкушать грех, даже если сделаем это божество, или как тут приводят статуэтки, так сказать, можно мы будем ему поклоняться? А с какой стати? Гуру вам дал санкцию на эту? Гуру разрешил вам? Нет. Поэтому все такое поклонение, говорится, оно не лучше, чем возливать масло в золу. Строить храмы без благословений, покупать земли. Это не может понять неофит или материалист, который мнит себя кем? Духовной личностью. Что он правильно использует деньги, что он строит храмы, покупает земли, чтобы деньги никуда. Это все материализм. От начала и до конца. Только на самом деле духовная личность может понимать, что все это не имеет никакой ценности. И в тот же момент какая-то с виду материальная, ничтожная деятельность может дать куда больший эффект, если мы на нее имеем что? Благословление. Благословение парампары, благословение чистого преданного. Какая-то даже абсолютно незначительная деятельность может стать очень важной. Как Кришна сказал Арджуне, я хочу, чтобы ты их убил. Таким образом, Арджуна получил что? Благословение. Арджуна получил благословение на эту деятельность, и эта деятельность тут же стала какой? Духовной. Духовной. Потому что он получил на это не просто санкцию, Он получил на это благословение. Это удовлетворяло Кришну. Такой подход. И Кришна начинает объяснять, как правильно сделать эту деятельность, чтобы она принесла результаты этого благословления. Итак, мы видим, что люди получают благословение на санкиртану, на то, но они даже не понимают, что они просят. Они приходят и говорят: благословите нас на санкиртану. Если вы начинаете с ними разговаривать и общаться, они абсолютно не осознают даже, что такое благословление, как его получать, как и те, которые его дают. Они могут даже так сами не понимать, что они дают и как дать благословление. Так же, как и те не могут понять, что такое благословление и как достигнуть того, чтобы оно что? Реализовалось. Чтобы это благословление реализовалось. Итак, первым этапом является изучение всей механики механического процесса. Какие необходимы совершать действия для того, чтобы продвигаться. Но невозможно продвинуться, если эта деятельность что? Не благословлена, то есть не одухотворена. Она, эта деятельность, будет мертвой. Мертвой. Все это повторение джапы и все остальное, оно остается мертвым, если мы не имеем на это благословление. Вот почему существуют церемонии шикши. Церемонии разные существуют, когда человек получает благословение от браманов, принадлежащих к цепи ученической преемственности. Любой вид деятельности. Вот почему экадыш не работает. Тогда можно понять, почему описывают, что человек должен спросить благословение у брамана. Жена у мужа должна спросить это. Почему? Тогда это не духовная деятельность, это просто материализм. Просто материализм становится. В разных его проявлениях, в грубых или в тонких. Вознести там на райские планеты кого-то, вы не можете вознести, если вы не одухотворили. И никогда человек не может получить духовный результат этой деятельности, если он действует механически. Просто голодает и думает, что он очищается. Да можно просто есть с благословения, есть в экадыш. И куда больше продвинуться, чем тот, кто постился без разрешения. Итак, это понимание этой философии, оно не приходит сразу от того, что я с асаной вам говорю. Это приходит из сердца человека. Поэтому в Гурваштаке и в Гуру Пудже описывается, что только по милости гуру приходит это понимание. Только по милости гуру человек может осознавать это. Только по милости гуру человек может совершать какое-то действие, которое с виду будет не отличаться от действия любого материалиста. И это будет приносить куда больше эффект, чем деятельность. Даже может быть более широкая, даже более сложная механически, сложная физически, но неблагословленная, не принесет этого эффекта. Вот почему мы видим, что люди, которые находятся на платформе пракрита-бхакти, то есть материалисты, они пыжатся тут, встают очень рано, почитают 100 кругов, 200 кругов или там 300 кругов, но они не могут повторять ежедневно 4. Не могут повторять ежедневно 4. Им легче как-то месяц почитать по 30 кругов и потом вообще не читать. Или под разным предлогом что-то там еще объяснять, говорить. Вот для чего нужна шикша. Шикша – это и есть то, что исходит из парампары. Шикша – это и есть то, что исходит из парампары. Поэтому говорится «шиланам бхакти утамам». «Шиланам» указывает на то, что этот процесс высоконаучен. Высоконаучный. И нельзя отделять одно от другого. Без благословлений ничего не работает. Люди берутся, хватаются за разные писания и начинают их изучать в надежде улучшить свою проповедническую деятельность. Но если вы не получили благословление на изучение этой литературы человека, принадлежащего к цепи ученической преемственности, вы никогда не изучите ее. Это невозможно. Сколько бы раз вы ни прочитали Библию, Коран или какие-то буддийские сутры, вы лишь снимете, сшибете верхушки. Верхушки – это то, что видно на поверхности. И Прабхупада приводит пример айсберга. Как вы думаете, какая часть над водой торчит? 1/7 часть торчит над водой. Иногда 1/17 часть торчит над водой. Это зависит от объема и веса этого айсберга. То есть самая маленькая часть, незначительная, находится на поверхности воды. Но весь корень и вся глубина находится в скрытом состоянии. Там, внутри. И очень нужно глубоко опуститься, чтобы увидеть корень этой деятельности. Суть этой вещи. Поэтому иногда корабли, они думают, что это льдинка, и пытаются ее сбить корпусом, думая, что корпус корабля нашего куда более, так сказать, могучее, чем вот эта маленькая пипка, торчащая из воды. И когда они пытаются ее, они наталкиваются на ее глубину и погибают. И погибают. Точно так же и духовная жизнь, она становится безуспешной, если человек думает, что он способен все это устранить сам, сам очиститься здесь через какие-то посты, сам, так сказать, через количество джапы продвинуться куда больше, чем те, кто благословлены, посвященные, преданные. Они поэтому не могут понять, что такое инициированный преданный, что такое дважды посвященный, кто такой саньяси, что такое гуру. Они не могут понять, не поняв этой важного аспекта, что такое духовность. Как дух делает материю живой? Как механический процесс превращается в духовную жизнь, если он одухотворен? Им не понять этого. Точно так же и Дакша, он видит эту механику. Он самая квалифицированная личность в механическом действии. Но почему же он так не продвинут? Почему он может следовать тому, чему не могут следовать даже вайшнавы? Столько правил огречений, столько всего. Почему? Потому что он не получает. Он не способен даже осознать те благословения, которые дает ему Вишну, которые дает ему Шива. Он не способен осознать, хотя он имеет тысячи благословлений. Почему же они не работают у Дакши? Что Дакша не понимает их природы. Он не понимает, что такое благословление. Поэтому, когда Кришна появляется перед Дакшей и говорит: что бы ты хотел? Скажи мне, что ты хочешь вернуть? Что Дакша хочет вернуть? Что хочет вернуть Индра? Что хотят вернуть полубоги? Когда Кришна говорит: я дам тебе любое благословение, проси, что хочешь. Что они хотят вернуть? Они хотят вернуть чувственные наслаждения. Не понимая природы духа. Поэтому говорится, что они не являются чистыми вайшнавами. Они не являются чистыми вайшнавами. Они вайшнавы, но они сакамы. Весь их вайшнавизм сконцентрирован на чувственных наслаждениях. Они готовы совершать тапаси, аскезы, распространять очень много книг, делать очень много фудфулайфа, поститься. Только для одной цели. Как облегчить свои страдания, а значит, как преувеличить свои наслаждения. Как преувеличить свои наслаждения. Для этого человек пытается избежать страданий. И так рьяно начинает совершать процессы поклонения для того, чтобы очиститься от плохой кармы, от душкритотхи. Но именно высвобождая сукритотху, он приобретает следующее неправильное настроение, что я имею право наслаждаться результатами этой деятельности. То есть я имею право наслаждаться результатами своего очищения. И тогда человек попадает в плен этой сукритотхи, которая навеет ему это умонастроение, что я имею полное право сам распределять деньги, которые у меня увеличиваются. Я сам думаю, сколько дать, сколько оставить. Я сам знаю, сколько мне иметь детей и так далее. То есть он опять начинает действовать по собственной прихоти. Он не может понять, что именно когда много приходит, еще более нужно быть внимательным. К чему? К наставлениям. К наставлениям. Поэтому и говорится, что ученик становится более продвинут, когда он все более и более серьезен к наставлениям духовного учителя. Он более серьезен к тому, что он понимает, без благословения ничего не сработает. Даже если потратить огромные силы на это будет просто мартышкин труд, пустая деятельность. Поэтому говорится, что именно из предписаний шастр человек должен понять, что является его долгом и что таковым не является. Что является запрещенной деятельностью, что является деятельностью и что является чем? Бездействием. Он должен из шастр понять. Как вы думаете, очень много делать без благословления – это действие или бездействие? А? Бездействие, конечно. Вот почему многие распространяют очень много книг или что-то еще там делают. Но они не знают, какой вид деятельности. Они говорят: Шрила Прабхупада нас уже благословил. Шрила Прабхупада благословил нас на многие процессы. Но вы способны это благословение принять? Как? Духовно, не механистически. Поэтому говорится, только тогда это возымеет результат, если человек преследует как минимум один из трех мотивов. Первый, самый низший в гуне благости – это желание очиститься. Я делаю это не ради славы, не ради почета, не ради того, чтобы показать кому-то, как я продвинут. От чего же хочет она чиститься? От дурной кармы? От чего? От чего ты хотел бы очиститься? Вот расскажи, ты у нас очень много книг распространяешь, такой знаменитый. Ну-ка. Мотив. От какого мотива? Для себя что? Итак, желание очиститься от материального мотива. От материального мотива. Какой же материальный мотив? Показать другим, что я лучше. Показать себе из честолюбия, что я могу это делать. И так далее. Очень много раз существует мотивов материальных. Желание кого-то обогнать. Очки заработать. В Индию поехать. Все как будто бы духовно. Получить духовное тело и так далее. Но говорится, преданный не стремится ни к саюджи, ни салоке, сарупью, санитью, самипью. Не стремится к этому. К чему же он стремится? К единственному, чтобы Кришна был доволен. Делать только то, чем мог бы быть доволен Кришна. То есть само стремление удовлетворять его интересует. И когда он видит, что он не удовлетворяет, это становится бесполезной деятельностью для него. Бесполезной абсолютно. Поэтому Шрила Прабхупада говорит, что суть ученичества – это стать полезным. Стать полезным. И никто не может сам решить, какую пользу он должен приносить. Он может только спросить, чем бы я мог быть вам полезен в вашем служении. Это говорится вторая ступень ученичества. Первая ступень ученичества, когда человек что? Сам выбирает, что полезно, а что не полезно. Но он не знает этого. Как эти женщины, которые одна деньги потратила все, другая половину, третья все деньги потратила на себя, но они не знали, чем он привлекается. Они не знают. Поэтому люди приходят и говорят, ну это футфулайф, это же так важно. Это... И начинают говорить, мы слышали в тех лекциях, мы слышали там, мы читали там. Мы будем вам полезны вот именно в этом. Все. Мы пришли тут узнать, чем мы будем вам полезны. Так что мы хотим вам сказать, чем мы вам теперь будем полезны. Вот этим, поняли, да? Если вы не понимаете, что мы будем вам в этом полезны, то у вас проблемы. Мы решили уже, что мы будем вам полезны вот в этом. Глупцы. Глупцы. Поэтому Кришна говорит, я никогда не являюсь перед теми, кто глуп. Я не являюсь перед глупцами и негодяями. Никогда не являюсь. А негодяи кто? Это знают, которые, что будет полезно. Знают, как правильно, но не делают. Из привязанности к чувственным наслаждениям. Это негодяи. Поэтому говорится, когда человек знает и не делает, он негодяй. Когда человек не знает и делает как... Он просто глупый. И Кришна ни в том и ни в этом случае перед ним что? Не появляется. Не появляется. Таким образом, само знание, как надо делать, еще не говорит о том, что вы духовная личность. До тех пор, пока вы не станете так делать. Пока вы не станете делать так, как надо, Кришна тоже не явится. Не будет никакого духовного прогресса. Сколько вы бы шлок ни... Сколько историй из Бхакти-шастры. Какие бы вы корочки ни получили. На каких бы курсах вы ни учились. Если вы очень хорошо познаете, как надо, но сами не будете делать, как надо. Это пустая трата времени. Поэтому, говорится, нужно отправлять на курсы и изучать всем, только тем личностям, которые хотят делать так, как надо. Они хотят рассказывать правильно об этом. Как правильно это должно выглядеть. Вот поэтому Прабхупада сказал по этому поводу, что очень легко проповедовать сознание Кришны, но очень сложно ему следовать. Очень сложно ему следовать. Итак, человек должен рассказывать свою реализацию. И какую? Духовную реализацию. То, что он увидел, как работает какая-то система, когда она что? Одухотворена, и когда вы поняли. То есть сумели принять это одухотворение. Когда на самом деле ваша деятельность одухотворилась. Итак, первый мотив одухотворенной деятельности – это желание очиститься. Желание очиститься от этого эгоизма. От этих ложных стремлений. Не от плохой кармы. А самое еще сложнее – это самый большой вред, который приносит преданным. Это хорошая карма. Хорошая карма куда больше проблем приносит человеку, чем плохая. Если кто-то из вас глубоко постиг эту науку, то вы можете понять, почему полубоги завидуют людям. Потому что у людей куда хуже карма, чем у полубогов. И полубоги начинают это видеть, осознавать, что людям легче предаться Кришне, а нам сложнее, потому что мы все гениальны. У нас куча способностей, мы красивые, молоды и так далее. У нас большая жизнь, а людям нету выхода. И они даже при этом не предаются все равно. И они поэтому иногда так начинают критиковать людей также. Что у людей куда больше возможностей предаться. Как мы видим человека, сирота, больной, то все. И человек думает, боже мой, у него есть все условия, чтобы стать чистым преданным. Сам Бог так все создал, такая милость. Мой гуру Махарадж пишет письмо своей ученице, которая умирает от лейкемии, рак крови. Что же пишет гуру? Если такое письмо показать родителям или каким-то обычным людям, они скажут, да это что-то такое. Он пишет, ты самая удачливая из всех моих учениц. На тебя пролилась такая особая милость. Ты на пороге смерти. Вы представляете, вот вам бы сказали. Вот я бы вот так сказал себе. На тебя пролилась особая милость, у тебя язва открылась, у тебя оттяпали полжелудка. Ты особо благословлена. Но ты даже общаться не захотела, когда я попытался тебе это сказать. Ты начала слушать кого? Мужа и врачей. Ты не стала слушать Шикшу, своего Шикшу. Ты стала слушать всех этих материалистов. Вот почему не работают благословления. Потому что мы по-другому принимаем природу наставлений, природу благословлений. Мы думаем, что само наставление будет работать или само благословление без нас. Оно все это сделает. Итак, второй мотив. Но второй мотив может появиться только в результате чего? Первого мотива. Кто-то думает, надо выбрать один из этих мотивов и ему следовать. Нет, вы не можете этого сделать. Как человек, который прочитал Харинама Чинтамани, он говорит, о, есть три уровня воспевания. Оскорбительный, нейтральный и чистый. Я выбираю сразу чистый. Но вы не можете это выбрать, не пройдя через оскорбительный на нейтральный. Вы не можете сразу быть чистым в бане, просто и зайдя туда. Вы все равно грязный. Придется мыть это все, отскрябывать. Вот уже, так сказать, более-менее. Точно так же эти мотивы, кто-то говорит, о, все, теперь я с этим мотивом. Да, это можно, но вы автоматически что, будете проходить все эти очищения. Даже если вы просто из желания удовлетворить Кришну будете действовать, то вы пройдете что? Сначала очиститесь от плохих мотивов, потом начнете испытывать что? Сострадание. Вот это второй мотив. Действовать из сострадания к живым существам. Чему же мы сострадаем? Ботинки им покупать, там у матаджи нету трусов, у мужчин нету, так сказать, машинки или что-то еще, брить голову. Чему мы сострадаем-то? Невежество. Невежеству сострадаем? Незнание. Мы сострадаем телу. Это не сострадание, это сострадание в гуне невежества. Это сострадание в гуне невежества. Сострадание в гуне благости выглядит по-другому. Это обеспечить живых существ чем? Всем необходимым для садхана вайдхи бхакти. Это сострадание в гуне благости. Обеспечить человека всем необходимым для садхана вайдхи бхакти. Что же необходимо? Поднимать его рано утром необходимо. Каупины мы всегда ему сделаем. Даже тхоти большой необходимости не имеет. Он должен иметь воду. Листок, кору дерева, фрукт может, да, какой-то иметь. Для чего? Чтобы приглашать. Мы устанавливаем божество в храме, чтобы обеспечить это. Обеспечить его возможностью поклоняться божеству в храме. Мы инсталируем божество, и он не понимает, что лидер так заботится обо мне. Вместо того, чтобы купить мне новые ботинки, он установил новое божество, которое можно созерцать. Пригласил саньяси, и произошла абхишека. Установление божества по всем стандартам панчаратра-тхипы, по парампаре. Теперь я имею возможность получать милость божества, а не ботинки, корзинки, что-то там еще. Человек может не понять, кто чем занят, какой духовной деятельностью кто занимается. И приходить, проходить, талончики все время твердить. Или про то, что так здорово тартами нас так уважает общество. Так уважает нас общество. Ой-ой-ой. Ай-яй-яй! Но уже нет благословения на этих тортиках. А он не может этого понять. Поэтому хоть миллиард тортиков распространи, если этим недоволен тот, кому мы служим, это бесполезная деятельность. Она принесет лишь мирские результаты. Что? Уважение временное. Говорится, такие виды деятельности, которые называются деятельностью в гоне страсти, плоды их жалкие, ничтожные, временные и не приносят истинного отречения. Вот в чем проблема. Поэтому человек думает, о, меня так эксплуатировали, и никакого эффекта. Нас тут не обучали. Просто мало склонных к обучению, мало браманов. Все в основном всякие шудры и вайши. Мало браманов. Мало кшатриев даже. Что говорить там? Кшатриев единицы. Браманов еще меньше. Все в основном в голове одна пуля шевелится. И так человек должен понять, что же такое духовная жизнь. Почему вайтхи, почему садхана? Почему садхана должна превратиться в вайтхи, в принятие наставлений? Итак, механизм должен одухотвориться. И это большая тапасия. Большая тапасия. Не действовать без санкций, без разрешений, без благословлений. Почему? Иначе это пустая трата времени. Вот почему человек принимает шикшу. Стремится кому-то подчиняться. Стремится, изучая эти книги, общаясь, он начинает понимать, кто авторитет. Духовный авторитет. Он начинает отвергать материальных этих личностей, которые удовлетворяют просто чувства, механически. Также его обучают всевозможным механическим процессам. Он начинает держаться подальше. Он говорит, о, это не духовно. Я вижу, что это не духовно. Этот человек очень много говорит о духовной жизни. Он выучил всякие разные тексты и все остальное. Но он не живет в соответствии с духовной жизнью сам. Почему же я должен принимать это? И так человек начинает различать, где духовно, где не духовно. Но чтобы различать, нужен разум. Разум нужен. Поэтому говорится, что человек, даже имея плохую карму, более удачлив, чем человек с хорошей кармой. Почему? У него есть доступ к чувственным наслаждениям у человека с хорошей кармой. А человека с плохой кармой даже нет возможности наслаждаться материально. Он более удачлив. Поэтому мы видим в историях, всякие сироты там, брошенные, выгнанные, изгнанные, предавались куда более быстрее, чем эти баловни, как будто бы они думают, что они баловни судьбы. Нет. Нет. Индра тоже подумал, что когда он стал свиньей, что он теперь баловень судьбы. Что для свиньи все обеспечено в этом материальном мире. Дерьма навалом. Всего навалом. И самое главное, никто его не упрекал за это. Потому что, что это было нормальным, естественным для него. Никто не упрекал. Поэтому, если у вас нету кушать, если вас все гонят, вы будете счастливы наоборот. Это значит, Кришна начал о вас заботиться. Он отбирает у вас все то, что вас делает материалистом. Что делает вас на самом деле плохим человеком, хуже вас делает. И обернется для вас большими проблемами. Новым рождением. Новой болезнью, новой старостью. Понять это может только разумный человек. Вот почему говорится, человеческая форма жизни наделена определенным разумом, чувствами и умом, которые выше, чем у животных. Разница лишь в том, что захочет человек это сделать, прорыв этот или нет. Разум очень хорошо может осознавать, что я страдаю. Но разум без наставлений не может понять, как выбраться из этих страданий. Итак, мы говорили о глубине этих наставлений. И третий вид мотива, глубокого, еще более углубленный мотив, это действовать ради удовлетворения духовного учителя. Чтобы удовлетворить духовного учителя, человек точно должен знать, что его бы удовлетворило. Точно должен знать, что бы удовлетворило духовного учителя. Поэтому он мне рассказывал, есть один ученик одного махараджа, он стал чемпионом мира по распространению книг. И он решил это предложить своему гуру. А я ездил с его гуру тогда, путешествовал. Этот ученик пришел и сказал, я стал чемпионом мира. Ну, он так скромно, естественно, внешне, очень скромно. Он говорит, вы ничего не подумайте, я очень скромный. Вот я вот стал чемпионом мира. Вы довольны? что а, нормально, нормально, ага. Тот так смотрел на меня. И, а его гуру, он так на меня посмотрел. Харибол Кришна Мати Растху. Окей. Спасибо большое. Когда он вышел, он мне сказал: Лакшми Нарайан, сделай все, чтобы я его не видел. Сделай все, чтобы он ко мне больше не подходил. Я его боюсь. Таким образом, мы можем не понять, как эти женщины. Что надо делать? Что надо делать? Как надо это делать? Что надо делать и как надо делать? В каком настроении? Почему Параматма так реагирует? Нужно очень хорошо понять. Иначе мы не продвинемся. Жалко, ничтожно, временно. И ничего не принесет. Другой человек сказал: если она за меня замуж не выйдет, я уйду. Но она не вышла за него замуж, он ушел. Но в то место, в которое он пришел, он сказал: я отрекся от того места, там все сволочи. Единственный мотив, по которому я оттуда ушел, там очень непродвинутые личности. Там всегда эксплуатируют. Все остальное. И, он стал... и там все подумали: о, да, такая возвышенная личность. Там, видимо, все его эксплуатировали. И он отрекся, на более высокий ступень пришел. А поскольку он выбрал наше место, то значит мы на более высокой ступени. А, вот что происходит, как здорово. У него шнур. Но единственным мотивом ухода было, что какая-то женщина просто отказала ему в сексуальных утехах. Сексуальных утехах. Да что вы, что вы? Я вообще не хотел с ней ничего. Мне просто необходима была прачка. Прачка Вардо. Да, мне кухарка нужна же, да? Без кухарки я не смогу продвинуться. Вы что, кто мне будет варить, носки стирать? Я что такое? Духовная жизнь без женщины для меня невозможна. При чем здесь это? Эта женщина не сможет продвинуться, если она не служит возвышенной личности. Она не продвинется, если она такому дураку будет стирать и готовить. А тут будет все бегать и верующих туда, и верующих сюда. Вы ничего не получите. Поэтому зачем себя обманывать? Если вы обманщик, вы негодяй. Но если вы просто не понимаете, то вы глупы. И вам надо слушать разумных личностей, которые уже приобрели знания. Это лишь дело выбора. Это лишь дело выбора. И за этот выбор отвечает человеческое сердце. Он несет ответственность за эти выборы. Как выбрать? Вот у нас избирательный пункт. И выборы здесь постоянно проходят. Кого выбрать? Да? На второй срок, на третий срок. Каждый раз подходит какой-то. И надо выбирать. Опять выбирать. Что же? Как же выбрать правильно? И так люди могут не понимать этих трех мотивов в деятельности. Желание очиститься, и сострадание, и желание принести радость духовному учителю. Ясья прасадам, Бхагават прасадам. Тот, кто радует духовного учителя, идет правильным путем. Тот, кто огорчает духовного учителя, даже не может себе представить, какую страшную участь он себе уготовил. Говорится в шастрах. Даже он не может себе представить, какую он участь себе приготовил, если он огорчает духовного учителя. Поэтому духовный учитель стоит в центре всей деятельности, полностью. Как история, которая описывается в Махабхарате. Был один духовный учитель, у него был ученик, его звали Упамани. Он тоже не очень хорошо мог понимать, что такое гуру, какие отношения с ним построить. Но он знал, что гуру должен быть. Потому что у всех его друзей был гуру. И даже у подружек был гуру. И только у Упамани не было гуру. И он подумал: ну, я что, рыжий? Я что, лысый? И когда ему говорили: надо принять гуру, он говорил: понял, не узбек. И он принял гуру. Это упомание. Махабхарате описывается. Что такое гуру? Он принял гуру. И он знал тоже один очень важный момент. Что гуру надо слушаться. Когда он спрашивал, ну вот у вас есть гуру, и для чего вам гуру? Они сказали, если будешь гуру слушаться, все будет нормально. Он не понял этого. Для чего гуру? Как его слушаться? Он ничего не знал, он был неофитом. Но по возрасту он был старше всех своих друзей. И упоманию был обжора еще к тому же. Сам по себе. Это гуна карма у него такая была. Он очень любил поесть. И как-то гуру стал наблюдать, что у Паманию растет пузо. Он сдал ему инициацию, посвящение, все. Там, раз, и у Паманию брюхо стало расти. И гуру так стал смотреть, думает, ёкарный бабай. Ну, в прошлом году был меньше. Да. И он сказал, подозвал у Паманию и сказал, сынулька, что с тобой? Тебе кто насосом качает? Ну, тогда насосов не было, он сказал. Ты что-то поправляешься, что-то у тебя, какие-то проблемы, может быть. Какие-то биологические процессы не там, там, может, не сварение, может быть, там, расщепление, так сказать, не так идет. Атомы не так стукаются. Молекулы. Он сказал, ну, я не знаю, что это. И он сказал, давай-ка я думаю, что тебе неплохо было бы пожить в сельхозобщине. Да. Он сказал, сельхозобщине, я тебя назначаю главным пастухом коров. А у его гуру, поскольку он был брахман, духовный учитель, очень часто ему что, жертвовали коров. Цари разные там, ну люди. И у него было огромное стадо коров. И то молоко, которое давали коровы, естественно, он... в жертвоприношениях использовал, там поил учеников, там, чтобы у них мозги лучше соображали. И так далее. Ну, молоко. И также он дарил там людям коров. И у него было большое стадо, и он сделал Упоманию пастухом. А поскольку это на свежем воздухе, то он здесь в храме все время пребывал, там, в этом вашем. А он подумал, корова очень далеко ходит, там пастбище, он будет с ними очень много двигаться и похудеет. Не очень хорошо, потому что полный человек, более сонливый человек, более ленивый. Поскольку он отождествляет себя с телом, то любое служение он рассматривает с позиции тела. Как будет это телу? Полы мыть с таким брюхом очень сложно. Ой. А вот так сидеть с прямой спиной нормально, даже так немножко дальше, потому что живот он перевешивает. Это хорошо. Где бы такое служение найти? Где вот так сидеть надо с прямой спиной? А, вот я читал, что джапу надо повторять со спиной. Ой, я буду читать. Харе Кришна, гуна благости. А вот те, кто так сидят, нет. Потому что пузо мешает. Хотя у них его и нету. Им горб, наверное, мешает, но мне мешает пузо. Но признаться в этом очень сложно, что мешает пузо. Делать разные виды служения. Поэтому они говорят, мы интеллектуальные работники. Когда пузо, лучше, конечно, головой думать. Если там все не заплыло, то так же. И... гуру стал думать, ну он будет маленько двигаться, он более станет энергичным, более, менее сонливым, потому что полнота, избыточная полнота, ум такой, ленивый становится ум, потому что ум-то отождествляет себя с кем? С телом. Тело и ум такой, там все эти огни по-другому, и человек такой, ленивый, он на лекции все время сражается, да, как бы не заснуть. И так далее. Память по-другому работает, потому что концентрация внимания другая. И гуру видел, что этот избыточный вес мешает ему получать образование, наставление, правильно действовать. Поэтому в шастрах даже говорится, избыточный вес, то есть тот вес, который вас делает немного ленивее, вес, который делает вас более сонливее, менее энергичным, это не ваш вес. Это не ваш вес. Итак, он стал видеть, Упоманию полнеет, и он сказал, иди-ка паси коров. И Упоманию там куда-то вообще стал, не знаю, там за 3-9 земель ходить, все такое... И гуру застал за ним наблюдать. И пузо опять растет. Он говорит: сынок, иди-ка сюда. По маме подоходит. Он такой, довольный. Он говорит: ты ходишь пасти коров? Да. А куда? Вот там за гора, за дала, за моря, за широкие леса там. Ну как же у тебя пузо-то растет? Он говорит: ну как? Я, говорит, когда иду, говорит, захожу в каждую деревню, в каждый дом и прошу пожертвования. Потом насобираю, корову пасутся, я ем. Он говорит: ну елки, я тебе говорю, ты, я кто? Он говорит: гуру. А что нужно гуру? Слушаться. Он сказал: я, видимо, ну, сам виноват, гуру, так сказал. Пожалуйста, когда будешь ходить пасти коров, ничего не ешь. Я тебе буду сам давать вот еду. Потом подумал гуру и сказал: все, что ты соберешь, приноси мне. Помани сказал: гуру Махарадж, ваше слово для меня закон. И опять Помани стал ходить пасти коров. И гуру опять стал на него смотреть. Ну, елки-палки. Что такое? Растет пузо и все. Он опять его позывает: сынок, у тебя что с животом? Он говорит: это пресс. Пресс. И гуру говорит: ты что жрешь опять? Где ты жрешь? Что ты жрешь? Он говорит: как, гуру Махарадж? Я делаю, как вы мне сказали. Я пасу коров, ничего не ем. Все, что я беру, собираю по домам, я приношу к вам. Вы становитесь, вы берете это все, благословляете и говорите мне: отдыхай. И вот когда отдыхать, я иду опять собираю. А это уже бывает поздно, и приходится есть на ночь. Поэтому меня опять прет. Гуру думает: о, господи, он тупой. И он ему сказал: я тебе говорю, запрещаю тебе собирать, если даже ты собираешь дакшину, всю приноси мне. После того, когда я тебе говорю отдыхай, ты не должен идти собирать по новой дакшину. По-моему, он сказал: вы гуру, как скажете, дорогой гуру, я даже не спорю, я вообще идиот. Как же я мог без вас понять, что так нельзя? Все, я понял. Больше все, что я буду собирать до, после отдыха, все, что я буду собирать, я буду приносить вам. Ладно, сказал гуру. И думает: ну сейчас он начнет худеть. Проходит еще время, он смотрит, брюхо у него прет и прет, еще сильнее даже. Вообще такое он, еле уже шевелится. Он говорит: боже мой, ты что делаешь, ты где что ешь? Ты как, ну-ка расскажи мне о своем дне, как вот фидень? Он говорит: о, я иду туда, за дала, за моря, за широкие там все такое, за зеленые леса, за широкие горы, вернее, за широкие моря, за высокие горы. Там пасу коров, пока я иду, собираю дакшину, приношу все вам, все абсолютно приношу вам. Вы мне говорите: отдыхай, я иду опять собираю дакшину, я опять вам всю приношу. Он говорит: так ты что, вообще не ешь, что ли? Он говорит: ну как не ем? Я ж тебе сказал, что ты не имеешь права есть то, что ты взял дакшину. Он сказал: а я не ем то, что я взял дакшину. А что ты ешь? А просто телята, они пьют молоко, и у них на губах остается такая пенка. А у него было сотни тысяч телят. И он говорит: я у них с губ пенку эту собираю и ем. А это сметана. И его вообще... И гуру, он говорит: какой ты дурак. Потом гуру стал думать: может, я дурак. Уже у гуру проблемы начались. Ну, как это, невозможно бороться с его ожирением. Никак. И гуру сказал: ты не должен есть эту пенку. Ты не должен есть все. Ты вообще не должен есть ничего, сказал гуру. Прекрати жрать. И у Поманию он прекратил жрать пенку. Прекратил жрать то, что собирает до, после. И как-то гуру отправил его в лес собирать дрова. И он так есть хотел, так сильно хотел есть. И стал думать: ну мне пенку нельзя жрать, нельзя собирать. Он говорит: ну корни-то можно есть. И он стал искать какие-то корни. И съел какой-то корень, какое-то непонятное растение. Оно было ядовитым. И он ослеп. Он ослеп. И он так долго слепым бродил по лесу и упал в яму, в лесу, во враг. Весь побился и не мог вылезти из этого оврага. Ослепший, Упоманю, сидел внизу большой-большой ямы и не мог вылезти. Уже ночь, все стемнело, и Упоманю стал молиться. Кому же стал молиться Упамани? Он стал молиться гуру. Он сказал: я такой тупой. Вы же мне сказали, ничего не есть. Но я все равно вас не послушался. Вот что к чему привело непослушание. Я все делал, как вы мне говорили. И в итоге вот результат. Я сижу в яме, ослепший. Никого нету. И, видимо, я погибну. Но мне говорили, что тот, кто слушается духовного учителя и служит ему, какие результаты? Он ослепнет и будет сидеть в яме? Нет. И он сказал: я такой тупой. Упаманию стал понимать. И тогда Упаманию стал молить духовного учителя. Очень сильно стал молить духовного учителя. И поскольку он был очень искренним в этот момент, именно в этот момент искренность, он стал говорить: о, я такой тупой, я всяко разно думал, как же вот, если это нельзя, то это можно. Если это не сказали, значит, это, на это я еще ничего не слышал. Я хитрил, и он стал признаваться, гуру, он сидел в яме, плакал слепыми глазами и стал признаваться, что он такой негодяй. И в этот момент Параматма, поскольку она присутствует в нашем сердце, Параматма видела это искреннее раскаяние. Упаманию на самом деле искренне раскаивался, оказавшись в таком положении. И гуру в этот момент, он подумал: боже мой, что-то нет Упаманию, или он ест где-то, или что-то с ним случилось. Не знаю, он подумал, может, обожрался, даже двигаться не может. Застрял там между каких-нибудь деревьев и не может ни вперед, ни назад. И гуру пошел с несколькими учениками искать, и они нашли его. Они стали кричать: Упаманию, Упаманию, из какого-то там оврага. Я тут, гуру Махарадж, он обрадовался Упаманию. Слезы счастья, слезы горя на слезы счастья поменялись. И его вытащили, смотрит, что-то у него с глазами. Он говорит: что у тебя с глазами? Он сказал: а, да, не важно, я слеп. Это не так важно, я слеп. И гуру сказал: как ты ослеп? Он сказал: вы же мне сказали ничего не жрать. Пенки нельзя жрать, то нельзя жрать. А жрать-то охота. Я стал думать, может, каких-то кореньев, что-нибудь наесться. И что-то не то съел, я слеп сразу. Потом я слепой бродил, упал в яму. И вот я стал молиться. Я понял, гуру Махарадж, что я такой глупый. Я на самом деле хотел бы предаться, но также я все время хотел как-то вот выкручиваться, как-то вот наслаждаться, вот как-то вот все. Вы мне это запретите, я думаю, а вот это же не запретили. Вы когда мне это запретите, я начинаю искать, что же мне не запретили. И вот это дело, вот к чему привело. Я-то на самом деле внутренний, и даже не понимал, что вы имеете в виду. Но сейчас я понял, к чему привело мою хитрость, мое ухищрение. Я слепой. И гуру, видя такую заботу, такое раскаяние ученика, говорится, сердце гуру очень сильно затревожилось. И он стал молить, гуру стал молить Кришну. И Кришна послал Ашвини Кумаров. Ашвини Кумары, они врачи. Они врачеватели, небесные врачи. И Ашвини Кумары пришли, они близнецы, они появились и сказали: все, мы излечим твоего ученика. Ни о чем не беспокойся. Дай ему вот такую-то мантру. Гуру только видел этих Ашвини. И гуру сказал: хорошо. Если он будет молить нас, то мы можем вернуть ему зрение. Но он должен пройти вот эту тапасию, должен постоянно молиться нам. И гуру сказал: ты должен молиться Ашвини Кумарам, они вернут тебе зрение. И Упаманию стал молить Ашвини Кумаров. День, два, три. Но поскольку он был уже очень реализованной личностью, слепой, весь в горе, эта реализация ему помогла. Он очень искренне молил, что ему очень надо было это. И Ашвини Кумары перед ним появились. Он почувствовал это. И Ашвини Кумары дали ему кусок пирога. Кусок пирога ему дали. Мистического пирога. И они сказали: если ты это съешь, зрение вернется. Но, говорится, обжегся на молоке, дуй на воду. И Упаманию, взяв этот пирог, он сказал: я не могу его съесть. Ну и что ко мне вернется зрение? Бессмысленно. Я должен предложить этот пирог в первую очередь своему духовному учителю. И если он что-то для меня оставит, то это будет более для меня благоприятно. А если он все это примет, то еще будет более благоприятней. И он слепой пошел по лесу к своему гуру. Пошел к своему гуру. И говорится, что он пришел и предложил гуру этот пирог. И гуру был очень удовлетворен. Он отломил часть и сказал: это тебе. Сам он не стал есть, он отложил. И Упаманию вкусил этот пирог, и зрение ему вернулось. Но вместе со зрением он не просто прозрел материально. Он также прозрел как? Духовно. Потому что гуру был им очень доволен. Гуру был очень доволен. Хари Кришна. Итак, чтобы понять, что же такое духовная жизнь, нужно понять, что все механизмы, вся материальная деятельность, она становится бессмысленной и мертвой. Сколько бы мы ни делали материальных усилий, сколько бы мы ни совершали механических движений, которые с виду похожи на религиозную деятельность, если это не удовлетворено, это высшее желание, желание доставить радость кому? Гуру. Вот почему Упаманию получил духовное видение. Что именно в таком состоянии он не желал для себя ничего, кроме одного. Что нельзя ничего сделать для своего удовлетворения. Даже если так плохо. Даже если человек оказался в яме, ослеп, какое-то горе его постигло, он не может для себя искать счастье. Для себя удовлетворение, принести себе радость. Он должен радовать гуру. И поэтому Упаманию получил это зрение, это видение. Говорится, все знание пробудилось и проявилось в его сердце. И Упаманию полностью стал отреченной личностью. По милости кого? Гуру. Хари Кришна. Корень всех наших бед в мирских наслаждениях. Но разве можно от них отречься? Разве можно от них отречься, не изведав всю их горечь? Поэтому пусть каждый вдоволь насладится мнимым счастьем и сам познает всю его призрачность. Тогда он сам его и отвергнет. А тот, кого побудили к отречению от мира другие, кто сам не прошел через страдания, не станет столь же отреченным. Так думал Дакша. Поэтому хочу спросить, кто хочет ослепнуть? В яму упасть? Пожалуйста. Поэтому говорится, мудрые из Писания учатся. Разумные из истории. Умники из опыта, который они видят в жизни других людей. А глупцы из собственного опыта. Глупцы. Итак, чувства привязываются как к хорошей деятельности, так и к плохой. Поэтому удовлетворить чувства невозможно. Потому что чувства будут искать нового удовлетворения материального. Это лишь разница в этом. Поэтому никогда ничего не приедается. Почему? Потому что человек также занят поисками каких наслаждений материальных. Поэтому Кришна дает ему забвение об этих страданиях. Почему человек забывает, что это приносит горе? Потому что иначе как заново опять же этим насладиться? Поэтому живое существо, не находя ничего более сладкого, оно опять хочет вернуться к этим чувственным наслаждениям. Но чтобы вернуться и наслаждаться, оно хочет забыть о результатах этого наслаждения. Его интересует только наслаждение. И оно поэтому забывает, что это наслаждение будет большим-большим горем для него. Он хочет забыть это. Поэтому люди хотят семейной жизни, они не находят ничего другого. Они хотят духовной жизни, они хотят забыть это. Поэтому им каждый раз, говорится, как собаки, возвращаемся на место своей блювотины. Об этом шастры говорят, что собака всегда возвращается на место своей блювотины, не найдя ничего лучшего. Пожалуйста, вопросы, может быть, есть какие-то. Вот если благословение дано, как же его получить? Ну, в сердце. То есть мы даже когда вот были в Шейхово, у нас был такой момент, ну, все вместе пошли в книги распространять, и вернулись результаты, но очень противоположные. И вот, и Шривас Прабху потом у нас вечером, ну, на следующее утро, вернее, спрашивал, ну, что, как сходили. Вот. И получилось, что вот, ну, и мой результат был очень маленький, он всех благословил, а вот у Михи, например, был большой результат. И Миха весь вечер отвечал, что это такое благословение Шривас Прабху. Я не мог понять, ну странно, меня ведь тоже благословили. Шривас Прабху, когда результат это слышал, он говорит, ты не, просто не принял благословение моего. Вот. А он не знал при этом, что вот Миха там что говорил по этому поводу. Какого же результат-то благословления? Много или мало? И чего? Есть одна история, где говорится, что гуна страсти, она всегда выглядит в количественном отношении круче, чем гуна благости. Потому что преследуют разные цели. Гуна страсти и гуна благости преследуют разные цели. Итак, гуна благости какую цель преследует? Знание. Да. Знание, очищение, просветление. Освобождение от плошности. И мудрость и религиозность. А гуна страсти? Каковы цели гуны страсти? Завоевать уважение в своих глазах, в глазах окружающих, почет и так далее. Получить больше, чем... Ну, да, понятно, гуна страсти. И результаты гуны невежества. Поэтому в Бхагавадгите Кришна говорит, разные результаты гуны благости и гуны страсти, и гуны невежества. Разные мотивы действия. И как ты думаешь, какая гуна в количественном... В варианте выглядит куда круче, чем все остальные. Какая? Ну, какая гуна выглядит? В количестве. Да хоть в каком? В масштабах там и в чем-то еще. Это же деятельность. Ну, вот деятельность. Деятельность – это страсть. Во. И какая страсть, какой эффект дает? Вот ты же очень много мог делать, но получить мало. Может, ты мало делал? Или столько же делал? Ты, может, ходил тише? Или меньше людям? Может, мало книг с собой носил? Ну что, в чем проблема-то? Нет, у меня проблема в том, что вот... Ты говоришь благословление. В чем же благословление? Я не знаю. Так вот, чтобы узнать, я говорю... Кого же узнать-то надо? Вам дают благословение. На что? Драначарья тоже давал очень много благословлений. Арджуне, Пхиме, Накуле, Сахадеве, Юдхиштхиру. И какая разница была между благословлениями Кришны и благословлениями Драначарьи? На что благословлял их Драначарья? Дрона на что благословлял? Не помнишь? Ну, вспомни. Тогда ты поймешь это. Это невозможно просто сидя понять. Сидя на попе. Это можно понять. К чему вы стремитесь, к какому эффекту? Много, мало, килограммы, тонны. Я вот 11 лет здесь, и все 11 лет я просил тех, кто под моим руководством служил, не делайте подвигов никаких. Не соперничайте, не делайте никаких подвигов. Это гуна страсти. Но они не слушались. Они думали, что процесс духовен, и не могли понять благословление. Они стремились соперничать, кто больше, кто меньше. Кто меньше в печали были, менее продвинутые. Кто больше был, сразу более продвинутый. Хотя миллион раз им рассказываешь эту историю, Прабхупада рассказывал. Как полубоги строили мост на Ланку. Полубоги такие результаты давали. И они так соперничали. И они так гордились этими результатами. И Господь Рамачандра не был ими доволен. А Хануман был чемпионом мира. И был паучок маленький. Был очень мелкий. Его даже никто не видел. Но он услышал клич Господа Рамачандры. И он стал делать столько, что он никогда столько не делал ни для кого и ни ради чего. И он стал впереди себя... маленькую песчинку толкать. И эта песчинка требовала от него непаучинных усилий. Но эта паучинка, что она будет в мосте или не будет в мосте. Вот ты представь, от песчинки мог зависеть мост этот? Когда полубоги рвали скалы, горы носили, огромные территории вырывали из земли и бросали в воду. Камни разные. Они писали рама и бросали туда. И он плавал. И этот паучок подумал, я тоже должен поучаствовать в миссии. Мост на ланку. И он написал на песчинке рама и стал ее впереди толкать. Он так пыжился, он так вообще пыжился. Никогда в жизни он такие аскезы не принимал. И он эту песчинку тут сюда, бук. И песчинка тоже там плавала где-то. Может быть, даже в стороне от моста. И когда подводили итоги, знаешь, подведение итогов. Да, там все полубоги. Они стали, ну что вы, что вы. Кто-то даже не пришел, потому что там будут его прославлять. А он от славы. Что? Паук вообще пришел послушать, как будут прославлять всех остальных. Он там сел. Такой незначительный, он думает. У, полубоги. Мне никогда до них не допереть. Но все равно... Что-то в его сердце было такое какое-то удовлетворение, что я все-таки поучаствовал в этом. По крайней мере, 7 потов с меня слетело. Я вообще ни для кого никогда этого не делал. И он сел, ноги выставил там. Одни так, руки, другие так. У него там куча всяких. Одни так. Одни вот так вот. Как видите. Так, одни так были ноги, другие вот так. Третий так, и четвертый так. И он сидел. Рот открыл. И господь Рамачандра вышел с бумажкой. И начал там. 48 место за, с результатом там 3 скалы, 5 гор, так сказать, то все. Там ваюся. Бум-бум-бум, трах-бах. Ну, ваю там. Ассаламу алейкум, спасибо партии, спасибо там правительству, спасибо Порфирию Корнеевичу Иванову, там получил, да, спасибо это искусство жизни, что оно нас, так сказать, жить оставило, в покое нас оставило жить. Сказать спасибо там тому, сему, ну и там все. И потом, с результатом, 1 песчинка, победил паучок! И господь Рамачандра сказал, что он победил. Это был самый значимый вклад, поскольку он был полностью совершен в чистом сознании Кришны. Вот так вот. Пипка. Ну ты так понял. Теперь буду песчинки таскать. Чтобы понять это, надо тоже дырочку просверлить. Здесь, не здесь. Это рампу. Ничего себе. Ты чувствуешь, какие у меня силы? Эхом отзналось где? Башка у меня, видишь, какая? Стерео. Dolby Digital. Сразу, с разных сторон звук. Башка 4-го тысячелетия. Мотив определит, получил ты благословение или нет. Удалось ли тебе с правильным мотивом распространить? Улавливаешь? Вот это будет определено. И сколько усилий ты ради этого мотива. Помнишь, я говорю, когда мотив материальный, можно очень много что сделать. А с духовным мотивом сложно все делать. Улавливаешь? Улавливаешь или не улавливаешь? Поэтому я рассказывал, когда у человека отбираешь материальный мотив, он вообще ничего делать не может. Потому что духовный он не способен удерживать. И вот так это не привлекает. Поэтому говорится, что мудрый не беспокоит кого? Невежд. Но они пытаются, чтобы их деятельность была пропитана духом преданного служения для постепенного развития сознания Кришны. Потому что если он может делать много, пусть делает много, это хорошо. Но еще лучше. Лучше всегда деятельность, которая была совершена в сознании Кришны. Поэтому Прабхупада говорит, так много бхакт, которые думают, что обладают сознанием Кришны и преданно служат ему. Однако они не принимают Кришну как верховную личность Бога в сердце. Поэтому они не вкусят плодов преданного служения, не вернутся назад к Богу. Цитата. Конец цитаты. Так заканчивается комментарий Бхакти-веданты к 18 главе. Ран Шримад Бхагавад-гиты, как она есть. 18 главы, которая называется «Совершенство отречения». Он отрекся от этих мотивов. Один лишь мотив остался. Если ты делал это для удовлетворения гуру, то значит ты сумел это сделать для удовлетворения параматмы. Если ты сделал это из тщеславия, из-за того, чтобы кому-то что-то доказать, показать, себе доказать, но вполне вероятно, он исключительно из сознания Кришны одевает шафраны, живет в храмах и так далее. Никого не слушается. Несомненно, продвинутая личность. Раньше все ходил шафран, куда же более продвинутый. Все еще в кармической одежде эти дураки ходили. А эта личность, умнейшая личность, сразу юридические законы все применил. Да, сразу связался с самой продвинутой личностью, с архистратегом Елисарио. Проповеди. Сразу компьютерное место задолбил. Тукита занята. И так далее. Я воль, моя фюра. Что же тут продвинутости? Продвинутости хоть отбавляй. И всегда трансцендентно смеется. Ну чем мне это? Не Махатма Ганди. Ну ты не беспокойся. Если ты делал усилия в правильности сознания, с правильным сознанием это сделать, это было служение. Иногда человек что-то делает не очень совершенно, но совершенно то сознание, в котором это делает. И Кришна принимает это сознание, а не саму деятельность. Улавливаешь, да? Уловливаешь или не уловливаешь? Ну, как я вам говорил, как человек-официант. Он знает, что за деньги действует. Он может очень хорошо. А бескорыстно? Но какой труд ты бы более, так сказать, подчеркнул, если бы тебе кто-то служил? Ты бы что оценил? Бескорыстие в деятельности? Вот по отношению к себе. Или очень хорошо, но корыстно? Искренность всегда. Ну, так и Кришна, он преданность принимает человека, а не количество. Качество для него важно. А количество должно соответствовать тому, что он способен сделать. Но если он сделает это в неправильном сознании, это результат будет другой. Результат такой деятельности временный, ничтожный и не приносит истинного отречения. Сколько бы там вы ни написали этих программ, сколько человек бы туда не вписали, сколько тортов бы ты не распространил, или там все, и каждый год не спрашивал, а что такое, чем бы недоволен? Да доволен, пожалуйста, делайте, что хотите. Я ж не делаю здесь реорганизации никаких в Иркутске, никаких. 4 года уже я не делаю никаких реорганизаций. Это не Улан-Удэ. Там были брахмачари, люди, которые... не хотели жить в квартирах, не хотели, которые хотели ходить на мангал-арати, которые хотели жить в храме, не хотели никакой красивой одежды, они хотели очень сильно удовлетворить Шрилу Прабхупаду и Кришну. Очень сильно. Совершенно другая команда была. И в первую очередь они никто не хотели жениться. Ни те, ни другие, ни Матаджи, ни Прабхи. Они не думали о семейной жизни, как о цели. Они думали, как успеть что-то сделать в этой жизни для этого общества, для этого движения. Поэтому с ними можно было хоть что сделать. Потому что у меня было такое же желание. Теперь там желание, как выйти замуж, как жениться и так далее. Что я здесь. Теперь моя задача здесь пробудить такое же сознание, независимо от греха, схивана, прасхи, саньяси появились. Молодые саньяси. Здесь пробудить это настроение. Не суть не в том, что ой, он достиг, теперь мы не хотим жениться и не хотим замуж. Нет! Значит, вы и не хотите служить Кришне. Потому что, когда вы хотите служить Кришне, вы автоматически отбрасываете все то, что мешает это сделать более эффективно. Поэтому не надо будет говорить, не надо жениться или надо жениться. Человек сам скажет, да нет, нафиг мне надо, тогда я не успею ничего сделать. Пока я молодой, я столько могу ездить, столько могу людей, столько могу книг распространять. А потом что, мне 40 лет, такое пузо появится. И буду сидеть. Мне нужно общение, я чувствую себя незащищенным. Вот что будете вы говорить. Никто стакан воды не поднесет. А пить-то неохота. Поэтому я этих матаджи привозил, и прабхи какие-то. Они не думали о семейной жизни. Они думали, как больше распространить сознание Кришны, как успеть. Вот в чем их продвинутость была. И они не хотели славы какой-то, чтобы там все орали. Конечно, иногда хотели, но что сделаешь. Я их славил. Так ославлю, что и... А теперь они браманы. Я говорю, только сейчас мы поняли, почему нас ругали, то все. Сейчас в поезде ехал, и там, туда, Буланды, и молодая пара, маленький ребенок у них. Блин, как они ругались, елки, вообще ужас. Из-за ребенка. Ой, тихий ужас. Я про себя подумал, о боже мой. Жена была так недовольна мужем. Муж такой, что ты такая нервная? Она, ты поспи всю ночь с обоссанным ребенком. Елки. И она всего, он там с ней. А у них ребенок малюсенький вообще. Это они когда женились, конечно, 2 года назад. Вот 2 года, через 2 года. Не прошло и 2 лет. Блин, я думаю, что даже я со стороны, у меня было такое желание подойти, как ей дать. А ему сказать, ты какой дурак. Его надо было идиотом выставить, а ей как дать хорошенько. Потому что он выглядел в моих глазах, такой дурак. А она такая сволочь. То есть он глупец, а она кто? Негодяйка. Тьфу, блин. Тьфу, ну нафига, в таком настроении. Что сейчас им говорить? А вы не читали Бхагавад-гиту? А вы не хотели бы послужить миссии Господа нашего? С верующими не хотите бы пообщаться? Что от них толку-то? Они все сразу бык и ныряют в эту всю эту мусорку. Мусорка, в эту блевантину, в эту блевотину, от которой они в прошлой жизни пытались отказаться во время старости. Дети сволочи, жена жура. Теперь все забыли, чем наслаждаться ты опять? О, нет, эти дети не будут сволочами, эти дети не... Зубы ставим золотые. Ну, все это так же, да? Как сказал этот тренер-то по дзюдо, помнишь? Он сказал, предназначение мужчины – искать истину. Ты не знаешь предназначение мужчины. Цель всех боевых искусств – это чтобы у человека пробудился интерес к абсолютной истине, которая управляет всеми законами природы. Так ведь он сказал? Цитата. И до тех пор, пока человек не знает, есть боевое искусство, которое может его привести к этому. Потому что таков его темперамент. Тот, кто может через что-то другое прийти к этому. Но цель мужчины, предназначение мужчины – это искать истину, которая управляет всеми законами природы. И Кришна говорит, нет истины выше, чем я. Вот для чего принимают гуру. Для того, чтобы поправить свое материальное положение. Потому что, видишь ли, Валька-то, кстати, она гуру имеет, Колька, Федька. О, ваши лекции не защищены правами. Вы представляете, прав нет у лекций. Их же могут все переписать, могут же все услышать ваши лекции. Вы что, тупой? И могут же денег заработать на ваших лекциях. Да и фиг с ним. Фиг с ним. Сейчас-то хотя бы ты это понял. Что вы так боитесь, что кто-то там заработает денег на мне? Ну пусть они зарабатывают, хоть что-то на мне, хоть какая-то польза от меня, что кто-то заработал деньги. Вот здесь. Потому что я не деньги хочу заработать, хочу милость заработать. Говорится, когда человек приходит на рынок святого имени, он должен заплатить. Чем? Верой. Верой. Кому деньги, кому вера. Надежда и любовь. У меня другие деньги. И говорится, когда у человека нет денег, то Господь Нитянанда, он говорит, ну хорошо, у тебя нет денег, тогда ты можешь быть дистрибьютором. И от того, сколько ты распространишь, я тебе оттуда процент буду отчислять. И постепенно ты накопишь деньги, чтобы купить это сам. Вот я дистрибьютор. Я хочу купить это. Намахата называется на санскрите. Рынок святого имени. А ты что хочешь? Славу купить? А что? Преимущество? Из числа передовых? Во-во. Одна лишь мысль, что я не первый, пронзала сердце, как игла. Как там говорится, мать наставляла сына, во всем будь первым и не позволяй никому обойти тебя. Я стал 40-летним и понял, что не в этом суть, кто первым будет, кто последним. Что-то там еще забыл. Если вам 40 лет уже, и вы так и не поняли, что надо в жизни. Как вот поэтому в народе говорят. В 20 лет жены нет, не будет. Будет все это не жены будут. И потом что говорят? В 40 лет ума нет. Что делать? Сухари сушить что? Что еще делать? Что делать? Мужчина должен быть мужчиной.